В 1801 году семейство Пушкиных после поездки в Псковскую губернию и в Петербург поселилось в Москве у Чистых прудов на углу нынешнего Большого Харитоневского переулка. Здесь родился весною второй сын Николай. Сестра поэта родилась в 1797 году, брат Левушка в 1805. Пушкин Николай Сергеевич, 1801-1807 годы, брат поэта. Пушкина Ольга Сергеевна, 1797-1868 годы, сестра поэта. В 1828 году тайком от родителей вышла замуж за Николая Ивановича Павлищева, человека мелочного, постоянно докучавшего Пушкину денежными проблемами, что способствовало охлаждению отношений между братом и сестрой, бывших до этого очень теплыми. Ей посвящено одно из первых стихотворений поэта «К сестре», 1814 год. Брак не был счастливым, все дети умерли в детстве, кроме Льва Николаевича Павлищева. 1834-1915 годы, написавшего воспоминания об Александре Сергеевиче Пушкине из семейной хроники, 1880 год, достаточно искаженного и фальсифицированного текста, требующего тщательной проверки по каждому отдельному факту. Пушкин Лев Сергеевич, 1805-1852 годы, брат поэта, отличавшийся весьма легкомысленным характером, поэтому в письмах к нему Пушкин часто прибегал к назидательному тону. Известны послания и стихи поэта, обращенные к брату. Бабушка Ганнибал, Марья Алексеевна, ей было тогда 60 лет, покинула свою петербургскую квартиру в Преображенском полку и тоже переселилась в Москву, в приход Харитония в Огородниках, значит, рядом со своей дочерью и зятем. Одно время Пушкины проживали во флигеле князя Юсупова, с которым, очевидно, Сергей Львович был связан театральными интересами. У князя на Хомутовке был собственный театр, а Сергей Львович был незаменим в таких делах. Юсупов Николай Борисович, 1750-1831 годы, князь, московский вельможа, меценат. В 1803 году Пушкины наняли квартиру, опять в приходе Харитония, но уже в доме графа Санти. Бабушка Мария Алексеевна Ганнибал поддерживала кое-как домашний быт беспечных господ Пушкиных. Если бы не эта Мария Алексеевна, да еще няня Арина Родионовна, маленький Пушкин не научился бы говорить по-русски. Родители говорили с детьми по-французски, а французы-гувернеры и гувернантки русским языком, конечно, не интересовались. Арина Родионовна Яковлева, 1758-1828 годы, по мужу Матвеева, няня Пушкина, крепостная Марии Алексеевны Пушкиной, в 1799 году получила вольную, но осталась у Пушкиных и выненчила всех детей, имела своих четверых детей. Умерла в Петербурге у сестры поэта, которая переселилась в связи с ее замужеством. Изящные Сергей Львович и прелестная Надежда Осиповна с удивлением смотрели на маленького Пушкина. В кого он такой? Это был нескладный, толстый, задумчивый, неповоротливый ребенок. Рассеянность его была удивительна. Однажды на прогулке он отстал от родителей и в ленивой задумчивости уселся посреди дороги. в окна глядели на мальчика и смеялись. «Ну, нечего зубы скалить», — сказал он, вставая. Он был небрежен и терял то и дело носовые платки. Надежда Осиповна прикалывала их к курточке и заставляла провинившегося выходить к гостям с таким постыдным украшением. Родители не любили маленького Пушкина. Он убегал к бабушке, Марье Алексеевне, и усаживался в корзину, где у нее хранилась шерсть для рукоделия. Старуха учила его грамоте. Она владела прекрасно русской речью, и слог ее писем был замечателен. Ее сказки открыли Пушкину мир богатырей, колдунов, смешных и глупых царей, великодушных простецов. В лицее, когда ему было уже 16 лет, он вспоминал блаженный неги час. «Ах, умолчу ли, мамушки моей, о прелести таинственных ночей, когда в чепце, в старинном одеянии, она, духов молитвы уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет о мертвецах, о подвигах бавы, от ужаса не шелохнусь, бывало, едва дыша, прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы. Я трепетал, и тихо, наконец, томленье сна на очи упадало. Тогда толпой с лазурной высоты, на ложе роз, крылатые мечты, волшебники, волшебницы слетали обманами, мой сон обворожали. Терялся я в порыве сладких дум, в глуши лесной средь муромских пустыней, встречал лихих полканов и добрыней, и в вымыслах носился юный ум. «Ах, умолчу ли о мамушке моей» из стихотворения Пушкина «Сон», 1816 год. Бава, герой народной сказки о Баве Королевиче, полкан, тоже что и Бава, добрыня, имя одного из центральных героев русского богатырского эпоса. Основные былины о нем связаны с преданиями о женитьбе князя Владимира и о насильственном крещении Новгорода. В 1806 году Марья Алексеевна купила под Москвой сельцо Захарово, и летом Пушкины уезжали туда. Захарово приобретено Марией Алексеевной в 1804 году. В деревенской обстановке характер маленького Пушкина заметно изменился. Мальчик стал подвижным, резвым и шаловливым. Такие крайности смущали родителей. Теперь ему было все любопытны песни и хороводы, и рассказы захаровского повара, с которым он тайно подружился. Пушкин убегал в рощу, в поля, воображал себя богатырем и мечтал о приключениях. Он теперь смотрел на мир изумленными глазами. Обыденное удивляло его не менее, чем сказка. Тут в первый раз он узнал страшное — смерть и безумие. Правда, это страшное сочеталось как-то с неожиданной и непонятной улыбкой, но от этого оно становилось еще ужаснее. В усадьбе жила девушка, дальняя родственница Пушкина. Она была помешана. Думали, что ее можно вылечить испугом. Для этого провели в ее комнату пожарную кишку. Сумасшедшая выбежала в ужасе и, увидев маленького Пушкина, закричала ему: «Братец, меня принимают за пожар!» Но тот ее успокоил: «Нет, ее приняли за цветок. Цветок ведь тоже поливают». Летом 1807 года в Захарове заболел братец Николенька. В играх они ссорились и дразнили друг друга, а когда Николенька слег в постель, брат пожалел его и подошел к его кроватке с участием, но Николенька показал ему язык. Вскоре он умер. Николеньку отпевали и хоронили в соседнем селе Веземах. Не верилось, что этот мальчик так и будет лежать неподвижно и тихо. Наступила осень, надо было уезжать в Москву. Там были очередные неприятности — гувернеры и гувернантки. Но зато в Москве есть библиотека отца. Можно забраться туда и, завладев каким-нибудь французским томиком, предаться упоительному чтению. Родителям не приходило в голову мешать этому занятию. А тут как раз на полках стояли счастливые соперники Арины Родионовны и Марии Алексеевны. Те рассказывали свои таинственные истории про колтунов, что у мальчика замирала душа от страха, и он, кутаясь с головой в одеяло, засыпал среди волшебных видений. А здесь, в этих веселых французских книжках, не было ничего таинственного и волшебного. Все было просто, ясно и занятно. О всяких тайнах эти книжки говорили с насмешкой, то добродушной, то ядовитой. Кроме того, в этих книжках можно было найти забавные вещи. Из разговоров в лакейской и девичьей Пушкин очень рано узнал то, что в гостиной называли «любовью». Об этих соблазнительных вещах во французских книжках говорилось на все лады, смешно и увлекательно. Какой, например, веселый сочинитель Жак Вержье? Он тоже рассказывает сказки, но совсем не так, как Арина Родионовна. Их можно читать на ночь, не боясь привидений. Правда, читать этого забавника Вержье немного стыдно, но папа читал недавно вслух одну его историйку о глупенькой крестьянке, которую обманул жирный монах. Все смеялись и не стыдились. Вержье, Жак, 1657-1720 годы, французский поэт, известный главным образом своими непристойными сказками, написанными в подражание Лафонтену, часто перелагал сюжеты новелл Боккаччо. А то вот есть еще Жан Грикур, он к тому же сам был аббат, значит, духовное лицо, вроде отца диакона Александра Ивановича Беликова, который приходит к Пушкиным учить закону Божию. Это духовное лицо, Жан Грикур сочинял такие непристойные историки, что даже сам Сергей Львович не решался кое-что читать вслух при своей супруге Надежде Осиповне. Грикур Жан. Правильнее, Жозеф. 1683-1743 годы. Аббат, поэт, автор сказок, большей частью фривольных. Беликов Александр Иванович умер около 1854 года. Учитель Пушкина. В 1808 году издал в своем переводе «Дух Массильона, епископа Клермонского» или «Мысли, избранные из его творений, о различных предметах нравственности и благочестия». Но очаровательнее всех, разумеется, Парни. Он был удивительно приятный поэт. Его гладкие, грациозные стишки славили какую-то девицу Элеонору в очень нежных и чувственных выражениях. Он сочинил также мадагаскарские песни. Но особенно понравилась Пушкину «Война богов». Эта книжка вышла в Париже в 1800 году и, вероятно, попала в библиотеку Сергея Львовича, а у Василия Львовича была, наверное. В этой поэме изображалась борьба языческого Олимпа с христианским миром. Архангелы сражались с античными богами очень смешно. Автор издевался над католической церковью, над таинствами и вообще над святыней. Непристойностей эротических тоже было очень много. У Вольтера их было еще больше. Имя фернейского крикуна не сходило с уст папаши Пушкина. Девственница то и дело цитировалась. Вольтеровские насмешливые книги маленький Пушкин читал с жадностью, он узнал его биографию и живо представлял себе его лицо. Этот образ запомнился навсегда. Даже года за полтора до смерти поэт начал было набрасывать какие-то строки, быть может, к нему относящиеся, о своем младенчестве, бессмысленно лукавом. «Я встретил старика с плешивой головой, с очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой, с устами, сжатыми наморщенной улыбкой. Этот плешивый старик с насмешливой улыбкой был, конечно, не случайно властителем дум, и хотя мысль его, по выражению Пушкина, была в самом деле зыбкая, однако это была мысль для своей эпохи новая, а главное, он был остроумен, смеяться было над чем, и нечего было противопоставить вольтеровской шутке. В колдунов Арины Родионовны и в христианскую добродетель своих родителей десятилетний Пушкин уже не верил. Фернейский крикун. Строка из стихотворения «Городок», 1915 год. Так назван Вольтер по имени местности Ферней около Женевы, где он прожил последние 20 лет жизни. Девственница. В поэме «Орлеанская девственница», 1735 год, издана в 1755. Вольтер в пародийном духе воспроизвел события Столетней войны и историю Жанны д'Арк. «Я встретил старика с плешивой головой, строки из чернового наброска в младенчестве моем бессмысленно лукавом», 1835 год. Ла Фонтен, Луи Ипполит, 1807-1864 годы, французский баснописец. В эти ранние детские годы, когда Пушкин зачитывался Вольтером, и когда для него открылся соблазнительный и веселый мир сказочек Ла Фонтена, все эти поэты казались ему счастливыми избранниками. Не мудрено, что он с любопытством смотрел на живых стихотворцев и писателей, посещавших дом господ Пушкина. Сергей Львович рассказывал впоследствии про сына. В самом младенчестве он показал большое уважение к писателям. Не имея 6 лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго. Во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Вскоре Карамзин стал историографом и едва ли навещал московскую гостиную Пушкиных. Зато поэт, подрастая, успел познакомиться здесь, в Москве, с французами-эмигрантами. Среди них был Ксавье де Местер, брат философа, повествователь и художник. Пушкин узнал также Ивана Ивановича Дмитриева, которого, быть может, он видел и в его садике, где Иван Иванович любил копаться в грядках, и где стояли солнечные часы, воспетые Жуковским, не раз также посещавшим дом Сергея Львовича. Ксавье де Местер, 1763-1852 годы, французский писатель, ученый, автор работ по физике и химии, художник. В Россию эмигрировал в 1800 году, был директором Морского музея в Петербурге. Брат философа. Местер Мари Жозеф. 1753-1821 годы. Французский писатель, философ, идеолог католицизма. В 1802-1817 годах посол Сардинского короля в России. Но и Дмитриев в 1809 году удалился из Москвы, получив назначение на пост министра. Остался в Москве дядюшка Василий Львович. Этот всем тогда известный поэт, рыхлый толстяк на тоненьких ножках, несколько кривоносый, очень любивший декламировать свои стихи, несмотря на отсутствие многих зубов, был весьма забавен, но внушал, однако, невольное уважение чрезвычайной своей начитанностью. Его библиотека, которую он вывез из Парижа в 1804 году, была так изысканна и богата, что и завидовал даже граф Бутурлин, у которого было богатейшее собрание книг в 40 тысяч томов. Обе эти великолепные библиотеки сгорели в 1812 году, когда французы владели Москвой, но Пушкина не было тогда в Москве. Он в это время был питомцем царско-сельского лицея. Бутурлин Дмитрий Петрович, 1763-1829 годы, граф, директор Эрмитажа, библиофил. Поэт довольно наслышался еще в Москве литературных разговоров. Он уже знал, что Карамзин, Дмитриев, Жуковский, Батюшков, дядюшка Василий Львович и совсем еще юный Петр Андреевич Вяземский ведут борьбу с литературными староверами, Шишковым, Хвостовым и прочими ревнителями всяких литературных традиций. Он, конечно, знал басни и стихи Дмитриева, бедную Лизу Карамзина, переводы Жуковского. К тому сроку, когда пришлось поэту покинуть семью, начитанность его была изумительна, он прочел уже «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе. Огромный и могучий мир эллинского эпоса поразил его воображение. Он прочел классиков XVII века. Строгий Корнель внушил ему почтительное удивление. Мольер увлек его своим комедийным вымыслом. Захотелось самому сочинять что-нибудь острое, как Мольер, и он стал сочинять. Батюшков Константин Николаевич, 1787-1855 годы, поэт, глава анакреонтического направления в русской лирике. Вяземский Петр Андреевич, 1792-1878 годы, поэт-критик. В 1832-1846 годах был вице-директором Департамента внешней торговли, затем занимал пост товарища министра народного просвещения и заведовал цензурой. Шишков Александр Семенович, 1754-1841 годы, поэт, литературный критик, основатель и вдохновитель беседы любителей русского слова, адмирал, президент Российской академии с 1813 по 1841 год, министр народного просвещения и глава цензурного ведомства с 1824 по 1828 год. Хвостов Дмитрий Иванович, 1756-1835 годы, граф, поэт, с 1807 года сенатор, как бездарный стихотворец стал объектом бесчисленных эпиграмм и пародий. Битобе, Поль Жереми, 1732-1808 годы, французский литератор, поэт, переводчик. Его перевод «Илиады» и «Одиссеи» на французский язык в 12 томах вышел в 1786 году. Корнель Пьер, 1606-1684 годы, один из основоположников классической французской трагедии. В России при Пушкине ставилась трагедия Корнеля Гораций, 1639 год. Пушкин Корнеля ценил меньше, чем Расина. Среди всех трагедий драматурга ему больше всего нравился Сид, 1636 год. Маленький драматург стал директором театра. Он же был и актером. Сестра Оля была зрителем. Поэт, подражая отцу, декламировал свои французские пьески. Одну из них под названием «Похититель» Оля освистала. Но автор утешился, сочинив на самого себя эпиграмму, тоже, разумеется, по-французски. «Скажи, за что Портер освистал похитителя?» «Увы, за то, что бедный автор похитил его у Мольера». Начитавшись «Генриады», он стал сочинять в ее стиле пародийную поэму, где изображалась война карликов и карлиц во времена короля Дагобера. Героя звали Толи, поэма называлась по его имени «Тулиадой». Гувернантка похитила рукопись и принесла ее гувернеру. Француз стал смеяться, прочитав начало. В крайнем гневе поэт бросил в печку свою поэму. «Генриада» — эпическая поэма Вольтера, 1728 год. «Дагобер» — правильнее «Дагоберт». Французский король VII века. Имя его вошло в поговорку. Во времена Дагоберта, значит, очень давно, в сказочные времена.